Следующая наша тема – социально-экономическая политика советского государства в октябре 17-18 года. Сейчас пойдет такая скучная материя, но без нее непонятно, почему возникла гражданская война. Первое – арабское, здесь все арабское будет. Введение рабочего контроля на предприятиях и его постепенное вытеснение государственным контролем. Точка. Создание Высшего Совета Народного Хозяйства, ВСНХ. Второе. Две волны национализации промышленности. Третье. Работа Ленина – очередные задачи советской власти. Апрель 18 года. Это очень важная программная работа. Четвертое. Основной закон о социализации земли. Пятое. Начало политики, проведение политики военного коммунизма в кавычках. В деревне. То есть здесь очень план у нас коротенький. До революции большевики считали, что продвигаться к экономике полного обобществления и централизации они будут очень медленно, постепенно. Так, в промышленности в качестве первоочередной меры планировалась национализация синдикатов и введение рабочего контроля. Значит, здесь что главное нужно уяснить? Дело в том, что большевики провели национализацию не потому, что они это хотели сделать. Они хотели сделать постепенно. Но поскольку все рухнуло и все не работало, им пришлось национализировать, чтобы поставить это под эффективный экономический контроль. Постановление о национализации и введении рабочего контроля было принято 14 ноября 2017 года. То есть сначала предполагалось, что рабочие сами все сделают. Надо дать рабочим права, и они управятся. Большевиков здесь ожидало очень большое разочарование. Значит, рабочий контроль распространялся на производство, куплю-продажу готовых продуктов и сырья и финансовую деятельность предприятий. То есть как это выглядело? Приходили рабочие на предприятие, говорили администрации, все, теперь вот мы будем здесь рулить, ключи от сейфов там и так далее, все, до свидания. А дальше, поскольку они не знали, как рулить, все начинало сыпаться. Контроль осуществляли выборные заводские коммунисты. Декрет узаконил положение, вот это важный очень момент, декрет узаконил положение, которое уже фактически существовало на многих предприятиях с лета 17 года. Там рабочие явочным порядком выдавливали администрацию и брали все под контроль. И когда большевики издали этот декрет, но он фактически узаконил, что во многих местах уже существовало. Но очень важное, и вот это отметьте и подчеркните, вот теперь после этого декрета заводские комитеты включались в большевистскую иерархию власти в качестве подчиненного элемента. Раньше они были сами по себе, а теперь после декрета их включили в иерархию. Первый съезд профсоюзов в ноябре 2017 года подтвердил подчинение завкомов профсоюзам, а профсоюзы, в свою очередь, подчинялись партии. Партия, профсоюзы, завкомы. Ну и, естественно, поскольку у рабочих не было опыта управления, очень быстро началась массовая остановка заводов и фабрик. И, кроме того, неразбериха на производстве из-за некомпетентности контролеров. То есть большевики столкнулись с ситуацией обычного российского бардака. В такой ситуации сначала власть решила устроить красногвардейскую атаку на капитал. Начинается национализация несиндицированных предприятий, то есть предприятий, которые не были в синдикатах. Национализируются частные банки, железнодорожный транспорт, вводятся монополии внешней торговли. Повторяю, большевики это делали не от хорошей жизни. В декабре 2017 года создается Высший совет народного хозяйства для управления государственным сектором экономики. ВСНХ имел двойную структуру управления. Вертикальную, это главки, центральные органы, и горизонтальную, то есть региональные советы народного хозяйства. Но они были плохо состыкованы друг с другом. Постепенно ВСНХ и профсоюзы вытеснили завкомы и рабочий контроль, который велся неумело, и он сменился государственным контролем. В мае 2018 года была проведена национализация отдельных отраслей промышленности. Первая национализация, было 81 предприятие национализировано, санкционировалась центром по инициативе смест. То есть, это важный момент, рабочие сами признали вот этих 80 предприятий, что они не могут ими управлять. И по инициативе смест была проведена национализация. То есть это напоминало ситуацию, когда рабочие, лишенные работы, требуют закрытия предприятия после локаута. Эти национализации заранее не планировались и являлись прежде всего мерой наказания. Не умеете управлять? Ну вот мы вас национализируем. Плановая широкомасштабная национализация началась с лета 2018 года. Вот это уже была плановая. Это то, что большевики хотели, а не были вынуждены. И в это время, в апреле 2018 года, выходит брошюра Ленина «Очередные задачи советской власти». И в ней Ленин пытается объяснить, а чего, собственно, сказать, делать. Потому что большевики оказались в ситуации, когда все дезорганизовано. И Герберт Уэллс, который у нас известен как фантаст, который на самом деле был серьезным английским разведчиком и таким серьезным закулисным политиком, вы знаете, что Герберт Уэллс встречался с Лениным и написал знаменитую книгу. Ленина он назвал «Кремлевский мечтатель». Кто знает, как называлась книга, написанная Гербертом Уэллсом о России? «Россия во мгле». Так вот, Герберт Уэллс охарактеризовал ситуацию большевиков после революции так. Он написал: «Большевики оказались захватчиками корабля, с которого сбежали все, даже крысы». Имелось в виду, что страна в развале, в разрухе, и вот большевики взяли в ней власть. Значит, что предлагал Ленин? Как он видел ситуацию? Он предлагал организовать строжайший учет и контроль над производством и распределением продуктов, потому что многое просто разворовывалось. Он предлагал ввести хозрасчет и материальную заинтересованность. И эти меры Ленин считал необходимыми для укрепления дисциплины. Кроме того, Ленин вдруг заговорил о необходимости привлечь буржуазных специалистов. Дальше, эта работа очень важна, это, пожалуйста, отметьте. В этой работе Ленин развил идею государства диктатуры пролетариата как переходного от революционного периода к социалистическому. И в этой же работе Ленин сформулировал идею демократического централизма, то есть центральное управление, но на основах демократии. На самом деле, когда реализуются два принципа, демократия и централизма, как вы думаете, какой принцип побеждает? Демократия или централизм? Централизм, конечно. Конечно. В феврале 2018 года был опубликован принятый третьим съездом Советов основной закон о социализации земли. Обратите внимание, большевики заговорили не своим языком, а социализации земли. И это был такой хрупкий компромисс между левыми эсерами и большевиками. Это был еще февраль 2018 года, до так называемого левоэсеровского мятежа, который непонятно кто организовал, было еще несколько месяцев, и большевики пошли навстречу эсерам. То есть как навстречу? Они были вынуждены пойти, потому что влияние левых эсеров росло. Весной 2018 года началась реализация декрета о земле. Крестьяне получили землю. Их освободили от ежегодных платежей за аренду земли и ликвидировали 3-миллиардный долг банкам. Казалось, все, для крестьян наступил рай. Но радоваться им пришлось очень-очень недолго, буквально несколько месяцев. 13 мая 1918 года большевики ввели продовольственную диктатуру. Вот это отметьте, пожалуйста, это было ноу-хау большевиков, которое стало одной из причин гражданской войны. Вот эта мера усилила социальную напряженность в деревне и резко обострила положение с продовольствием в городе. Этому же способствовала и большевистская политика военного коммунизма. И вот этот вопрос очень важен, проблема военного коммунизма, для понимания, почему, собственно, возникла гражданская война.